известный туринский профессор, замешанный в двойном убийстве. Расследуется прошлое американиста Феличе Бонетто. Простите, как вы сказали? Вы знали его близко? Нет, нет, что вы. Иногда случайно встречал где-нибудь. Полицейский явно ему не поверил, потому что задал новый коварный вопрос. Когда вы видели его в последний раз? Разве он помнит? Он не припомнил бы и в обычных условиях, не то что сейчас. Ну, может быть, на лекции в клубе или на художественной выставке. Бонетто с секундным опозданием понял, что фараон сам это уже знал. Кто-то навел его на след. Они завели на него досье, неотступно следили за ним, подслушивали телефонные разговоры, все ясно. Шпики сообщали полиции о каждом его шаге. «О, Боже, что происходит? Почему они так на меня ополчились?» — с ужасом подумал он. Страх железными прутьями все сильнее сжимал тело, пока он отвечал на второстепенные отвлекающие вопросы полицейского. «Да, он в прошлый вторник был в галерее Валеро. Нет, он пошел туда только за тем, чтобы поговорить с профессором Меда о некоторых эскизах. Классическая живопись его не интересовала. С Гароне он тоже разговаривал, но о чем именно не помнит». Они два или три раза оказывались рядом, ну и перекинулись несколькими словами, как это бывает в таких случаях. Нет-нет, он не помнит, у какой картины они стояли. Его подобная живопись не Даная? Возможно, но он не уверен. Фразу Гароны относительно Данаи? Нет, к великому сожалению, он и этого не помнит. Он сам себя загоняет в клетку. Ведь такая забывчивость, эти беспрестанные «нет, не помню» свидетельствуют против него. Бонетто это отлично понимал. Выглядело это так, словно он с самого начала решил отрицать все подряд. А когда полицейский перейдет к настоящему допросу, к сути дела, он окажется в положении человека. Дверь кабинета с грохотом распахнулась, из кухни на них пахнуло запахом кофе, и в дверях появилась Шейла. 160 фунтов нагого женского мяса. «Кофе!» — голосом глашатая объявила она и запнулась, увидев комиссара, воскликнула «Ох!» — весело засмеялась и сказала «Чао!» и не спеша отступила в кухню. Совершенно голая. Американист Бонетто зажмурился, чтобы не смотреть на первого свидетеля своей погибели. Потому что чертова сучка оказалась к тому же, что она вовсе не из Бостона, а из Орегона, окончательно его погубила, в этом нет никакого сомнения. Мать всегда ему говорила: «Жену и вала, выбирай из своего села». У этой шлюхи нет никакого стыда. Ей даже в голову не приходит, в какое положение она его поставила. Все, все, теперь он пропал. На эту пикантную новость все репортеры набросятся с жадностью. Известный американист арестован вместе с ногой блондинкой. Профессор, подозреваемый в убийстве, занимался американской анатомией. Его самым вульгарным образом пригвоздят к позорному столбу или линчуют. В один день погибнут плоды его многолетних трудов. Полицейский поднялся. Это конец. Бонетто подумал, что надо бы оставить записку родным. Да, но что им написать? Еще раз, профессор, простите за беспокойство. Что? Вздрогнув, пролепетал американист Бонетто. «Вы, очевидно, думаете, что я мог бы вас и не тревожить по таким пустякам. Но мы должны проверить даже малейшие подробности». Он направился к двери. «Значит, он собирается уйти. Уходит? «О, что вы!» — воскликнул Бонетто. Собственный голос показался ему оглушительным, словно близкий пушечный залп. «О, что вы!» — повторил он.